Е. Виселичные транзакции. Джек. Я бросил курить. Уже целый месяц я не выкурил ни одной сигареты. Делла. И сколько килограммов веса ты прибавил? Хе-хе-хе. При этом все печально улыбнутся, так же, как Джек и доктор Кью. Доктор Кью. Ну, вы действительно многого добились, Джек. И на это не поддались. Делла. Я тоже хочу добиться. Я готова откусить себе язык за то, что сказала это. Это говорила моя мать. Я пыталась сделать с Джеком то, что она делала со мной. Дон, новичок в группе. Но что в этом ужасного? Всего лишь небольшая шутка. Делла. Вчера мама приходила ко мне и пыталась снова это со мной проделать, но я ей не позволила. Она так разозлилась. Сказала, ты опять набираешь вес, ха-ха. Предполагалось, что я тоже засмеюсь и отвечу, да, я слишком много ем, ха-ха. Но вместо этого я ответила, а ты на себя посмотри. Тогда она сменила тему и сказала, как ты можешь жить в такой развалине? Из приведенного диалога ясно, что трагедия жизни слишком полной Деллы в том, что для нее набирать вес и смеяться над этим равносильно тому, чтобы угодить матери. А если над этим не смеяться, то это дерзость, и мать будет недовольна. Юмор висельника — это шутка умирающего или знаменитые последние слова. Как уже отмечалось, зрители, собиравшиеся в 18-м столетии на казни на Тайберне или у Ньюгейта, восхищались теми, кто умирал со смехом. «Я всегда был победителем», — сказал Дэниел тогдашний. «Мы одурачили всех простаков, но потом что-то пошло неверно. Остальным удалось уйти, а меня схватили. Ха-ха-ха». И толпа подхватила это ха-ха-ха в предвкушении того момента, когда откроется люк, и игрок умрет в игре. А Дэнни тоже будто бы смеется забавной шутке, которую сыграла с ним судьба. Но в глубине души он понимает, кто в этом виноват, и на самом деле говорит: «Ну, мама или папа, вы предсказывали, что я кончу на виселице, и вот я здесь, ха-ха-ха». То же самое в меньших масштабах происходит почти в каждой терапевтической группе.